пусть сияет в ночи темной глаз твоих прекрасных пламя. Наконец Илларион окончательно убедился, что ему удалось провести Илико. Он осмелел и до того разошелся, что называл Илико не иначе, как кривым. Илико ничуть не обижался. Был уже поздний вечер, когда мы стали расходиться. Обняв друг друга за плечи, мы с песней спустились во двор. Илларион проводил нас до ворот. Очутившись за оградой, Илико вдруг обернулся. «Илларион!» — громко позвал он. «Чего тебе, кривой?» — откликнулся тот. «Не забудь ночью положить глаз в стакан». «Что?» — прохрипел ошеломленный Илларион. «Ничего. Теперь можешь подмигивать мне сколько тебе угодно». «Илико Чегагидзе!» — завопил Илларион. «Повторяй почаще мою фамилию, а то еще забудешь. А в общем, повезло тебе. Охотиться ты любишь, даже закрывать глаз не придется. Разгуливай себе на здоровье по селу и бей собак». «Илико Чегагидзе, избавь меня от греха!» — завизжал Илларион, срываясь с места. «Спокойнее, Илларион, побереги лучше свою стекляшку», — предупредил Илико взбесившегося друга. Илларион вдруг обмяк. С минуту он тупо глядел на Илико, потом повернулся, медленно побрел к дому и присел на ступеньку лестницы. Илико некоторое время стоял на дороге, затем открыл калитку, вернулся к Иллариону и сел рядом. Потом достал из кармана кисет, скрутил самокрутку и протянул табак Иллариону. Тот даже не оглянулся. «Возьми», — тихо сказал Илико. Илларион взял кисет, закурил. «Сердце у меня оборвалось, когда я узнал о твоей беде», — начал Илико. «Видит Бог, правду говорю. Мы же с тобой одно, Илларион. Твое несчастье — это и мое несчастье. И я вовсе не думал обидеть тебя. Я же не обижаюсь, когда ты меня кривым называешь. Подумаешь, лишился одного глаза. Кутузов тоже был одноглазым. Однако, дай Бог, каждому такое зрение. Землю насквозь видел. Ну, потерял глаз. Что же с того? Да если мы с тобой потеряем и по второму глазу, все равно не погибнем. Возьмемся за руки и будем шагать по белу свету. А не сможем идти, так Зурикела нас поведет. Эх ты, старик!» Илико хлопнул по плечу Иллариона. Илларион встал, вошел в комнату и вернулся с каким-то свертком в руках. «Илико», — тихо позвал Илларион. «Что тебе, Илларион?» — еще тише сказал Илико. «Тут немного воблы. Под Мчади и Изабеллу хорошо». «Уважаю воблу», — сказал Илико. «Для тебя привез», — сказал Илларион. «Я знал, что привезешь». Илико взял сверток, встал и не спеша направился к калитке. «Погоди, я провожу тебя». «Проводи». Они вышли со двора и медленно зашагали по дороге. Я долго смотрел им вслед, пока их фигуры не растворились в темноте. Цира. Студенческие годы — счастливейшая пора в жизни человека. Нужно несколько лет прожить жизнью студента, чтобы по достоинству оценить прелесть корки черного хлеба, натертой чесноком, понять психологию трамвайного зайца, вкусить сладость потом заработанной тройки испытать радость восстановления стипендии, почувствовать противную дрожь в коленях перед экзаменом,